Только сейчас я обратил внимание на артефакт и ощутил чутьем, тем самым обычным для любого волшебника с самого рождения, которое позволяет воспринимать свою магию. Зачем на самом деле Кричеру столько магической энергии? Домовые эльфы не способны на ментальное манипулирование, а кулон сейчас был окружен коконом чистой маны в качестве своеобразного щита, не позволяющего прорываться чему-либо вовне. Крайне неэкономичное решение, но, видимо, по-другому он не мог и не умел. Никаких аналогов противо или любого другого щита домовики колдовать не умеют. Их стезя телекинез и телепортация во всех их многогранных проявлениях. Чувствовать и распознавать они многое могут, но влиять не на все. «Мне нужен ритуальный зал», напряженно смотря в глаза дряхлому домовику, сказал я. «Он есть в этом доме, я провожу». Кричер проводит юного гостя благородного дома Блэк, проскрипел он, опять с этой непонятной оговоркой. «Охреносо ведь просто. Домовой эльф, говорящий от собственного имени, а не от третьего лица, как говорят все его сородичи. И это очень и очень опасно, ведь так не должно быть. Я не специалист по психологии магических рас, но такое его нетипичное поведение свидетельствует о совсем нехорошем признаке. Кричер явно безумен, куда там Добби. Это натуральная атомная бомба, сейчас, рядом со мной, с взведенным таймером и введенными кодами активации. Я прямо это всем своим существом чувствую. Если я не смогу разрушить Крестраж, то он, наверное, очень огорчится, и огорчится смертельно для нас. Как только у него в тех книгах сумели медальон стырить. Видать, воришка Флетчер был не совсем и лопух, раз смог увести такую вещь из-под носа такого охранника. Или просто Кричер устал к тому времени бороться, что вряд ли, исходя из его фанатизма, или еще тысяча причин и объяснений. Если бы не мой Барримор и Тампи, то я заподозрил бы, что от домовиков только проблемы бывают. То Добби, то теперь вот и этот, Кричер. Пока мы с необычно тихим крестным и натужно шаркающим домовым эльфом брели по темным и пыльным коридорам, скрипучим лестницам и гулким, пустынным залам старого дома, я про себя размышлял об этих созданиях волшебного мира. Домовых эльфов не зря домовыми называют. Эти существа намертво привязаны к территории, к обиталищу, к дому мага и не могут отдаляться от него на очень уж большие расстояния. Относительно большие. Этот параметр напрямую коррелирует с емкостью накопителя и мощностью магического источника, к которому привязан домовой эльф. Мой Берри, например, достанет до любого уголка Англии и Ирландии запросто, только антиоперационный барьер на границе вряд ли пробьет. Вот Тампи, домовушка мадам Помфри, добиралась из Хогвартса, который в Шотландии, до Литтл-Уингинга с небольшим трудом, и мне приходилось ее подзаряжать, что не доставляло мне никакого труда. Видимо, дома у нашего колдомедика не очень мощный источник или накопитель малой емкости, да ей это не нужно по большому счету. Помфри все равно в замке все время живет, и, насколько я знаю, ее домик в Хоксмите почти все время пустует. Еще любой домовой эльф, если разобраться, не на многое то и способен. Починить, например, он ничего не сможет. Репаро они не владеют, и потому так много поломанного хлама в выручай комнате. Одежду с помощью своего телекинеза восстановить, заново перекрутить разорванные волокна ниток и почистить, подогнать, запросто, а вот разбитую вазу склеить уже не смогут, например, или вылечить кого-то тоже не способны, да много чего они не умеют, только очень тонкие манипуляции с предметами на физическом уровне с помощью своих способностей, и надо признать, что любому волшебнику до такого их уровня добраться, если и можно, то только через столетия тренировок. Кстати, размножаются они только тогда, когда в достатке маны, потому и селятся вблизи мощных источников, таких, как Хогвартс и Мунга. Если бы их не выжили, то и около министерства их община бы была. Домовики и к любому магу только из-за их магического ядра привязываются и служат не за страх, а за совесть, но таких совсем мало, без волшебного дома им тяжело. А тут, Кричер единоличный пользователь источника, очень нехилого источника, надо признать, да еще и без хозяина, да еще и поганая хреновина по мозгам лупит постоянно. Что у него теперь там в голове творится, я боюсь даже представить. И почему я такой тупень? Ведь в прошлый раз мог немного подумать и не соваться сейчас на опасную территорию. Это тогда, когда тут Петтигрюмы кишки выпускали, Кричеру было плевать, но теперь я затронул дело и смысл всего его нынешнего существования. Айрерукта. Поток ветра с кончика палочки выдул слой слежавшейся пыли с пола не такого уж и большого по сравнению с попавшимся на пути зала, и я наконец смог оценить то, с чем мне придется сейчас работать. Универсальная печать артефактора, очень похожая на ту, которую я смастерил позавчера у себя дома, но только что и похожая, намного более архаичная и без всех моих дополнительных наворотов, где подсмотренных и позаимствованных, а где и собственноручно изобретенных. Ну да ладно, и так пойдет. Гарри, ты уверен, что у тебя получится? Нервно спросил Сириус. Уверен, ответил я, косясь на пристально наблюдающего за мной Кричера. Вот только тебе, крестный, здесь лучше сейчас не быть. У тебя нет хорошей защиты против легилименции, и вот эта штука, я потряс перед ним цепочкой с медальоном, может очень сильно пробить тебе по мозгам, и тогда ты станешь опасен для окружающих и, например, можешь наброситься на меня и помешать. Бля, язык мой, враг мой, вроде и внешне незаметно, но магия вокруг вдруг стала густой, даже вязкой, и Сириус просто влип в это, как муха в мед, или застрял, как комар в янтаре, а сморщенная как чернослив морда Кричера даже бровью не повела. Силен, хотя так даже лучше, мешаться не будет. Ну что ж, приступим. Я повернулся к Кричеру и, немного подумав, отрывисто произнес: «Не мешай». Положив опоганенное изделие слизерина в центр конструкта, я активировал печать. По самому артефакту и его функциям я могу сказать, что это был пространственный склад очень искусного мага. Невероятно тонкая работа с интересными решениями. Если смотреть просто и непредвзято, то ничего сверхвыдающегося. Могу и сам сделать нечто подобное. Тут все упирается только в стоимость и качество материалов, ну и саму работу, конечно, которая у слизерина заняла наверняка немало времени и усилий. Например, изумруда такого размера и чистоты я не найду просто так нигде. А ведь нищие гонты продали скупщику эту вещь за жалкую десятку галеонов. Дебилы. Совсем не лады у них с головой, что по их ублюдочному потомку видно невооруженным взглядом. Если бы маглам толкнули этот антиквариат, то можно было до конца дней жить безбедно, да еще и правнукам бы хватило. Но это ж маглы, волшебники. Внутри обширного расширенного пространства лежал всего один предмет, который не сканировался никак. Медальон защищен от подобных фокусов, но я более чем уверен, что это очень важная вещь. Смог определить только форму, и это была склянка, то ли с зельем, то ли с другой какой жидкостью. А вот совсем другим, что было наверчено на медальон, я разобрался очень приблизительно. Так вот что такое крестраж. Огромная схема каналов, канальчиков и совсем уж тонких капилляров, вперемешку с символами и знаками аж трех рунных алфавитов. Это все хозяйство сейчас полыхало перед глазами расплавленным золотом, и лишь в глубине, сквозь эту мешанину золотых линий, проглядывалось отталкивающее пятно серой гнили. Если бы я не знал язык, на котором отображены надписи в сегментах диагностического конструкта, то разбирался бы еще дольше, чем сейчас. В теории, очень сильно в теории, мне известно, как устроена подобная штука и даже как ее делать и затем пользоваться. Но тут очень уж сильно модернизированный случай. Ядро, питающее крестраж, и не сказать, что мощное, но оно привязано напрямую к изумруду-накопителю, а там скопилось преизрядно маны, битком, можно сказать, под завязку. Лиам Ханиш или непобедимый страж, так, кажется, мне объяснял тот другой Ханиш, тут был совершенно неразумен. Сторожевой пес и действительно, страж и охранник этой магической машинерии, и чтобы разрушить ее, мне придется его убить. Сама по себе штучка и так крепкая, если даже Кричер при всей его теперешней мощи не смог сломать ее телекинезом. Остаются только два варианта, адское пламя и яд Василиска. Промелькнула была идея отоварить авадой, но я не зря сейчас диагностикой занимался. Не поможет такое неоднозначное заклинание. Оно душу не разрушает, а нарушает связь ее с живым телом и буквально выбивает всего один слой ауры, ненадолго, на несколько секунд, но этого почти всем хватает, кроме чего-то большого и массивного, вроде дракона и, как выяснилось, меня или, допустим, кита и слона. Не знаю, были ли такие эксперименты, но с драконом точно не прокатит. Так что либо пламя и уничтожить крестраж чисто физически, тут вообще мало что устоит, либо прихлопнуть магически и разрушить каналы и структуру плетений. Тут еще нужно отметить, что яд не уничтожит крестраж. Он сам разрушится под давлением собственной маны от влияния яда. Вроде так, жалко, конечно, такую вещь портить, там все плетения в труху разнесет, не только конструкт вместилища души, но и склад тоже загнется с той загадочной бутылкой внутри. Эх, я начал копошиться в своей сумке в поисках всего двух вещей, меча Годрика и крохотного пузырька с ядом Василиска. Адское пламя использовать в помещении догадается только полнейший отморозок и самоубийца, и остается только один вариант. Не знаю, насколько вычурная железяка Гриффиндора напиталась ядом, но вот крови реликтового червяка напилась вдосталь. Почти месяц торчала в глотке химеры, и теперь клинок отсвечивал розовым. Мля, с учетом блестящих и разноцветных камней, вообще какой-то гламурный ножик получился. Стыдно даже показывать кому. От кхахройхахасся, антураж кругом, что называется, как надо. Правда, с изрядной долей какой-то безумной актерщины и показухи. Полутемный зал с загадочными письменами на полу, горящая золотом в воздухе над пентаграммой магическая печать и парень в черной мантии, стоящий перед ней с розовым и тонким мечом в руках. За спиной справа молодой мужик, застывший столбом и пучащий глаза, а с другой стороны сморщенный как тролья задница домовик с сумасшедшим взглядом. Так еще и Парсилтангом это оксюморон сдобрил. Просто прелесть. Медальон слегка дернулся, раскрылся, и тут-то мне стало резко не до шуток. По клюментным щитам как кувалдой вдарило. За спиной захрипел Сириус, а Кричер невнятно всхлипнул. «Ка-ха-хах, тот и хас, ответ-ч-ха-хай, я прик-ха-хас свою», — прошипел холодный голос. «Иди ты нахуй», — прошептал я и, примерившись, хорошенько вдарил по раскрывшему створке медальону. «Красота! Нет, честно, смотреть, как корчится в муках твой настоящий враг, без всякого преувеличения враг, с большой буквы, воистину огромное удовольствие. Никакого сочувствия, никакого сострадания, никакой гребаной силы любви. Слышишь, Дамблдор, залюби тебя Мантикора». Вот и раскрылся секрет, что же хранилось внутри этой штуковины. Когда меч лязгнул о металл лаправы, тут же послышался щелчок, как будто скала трескается или лед, а из артефакта повалил черный дым и брызнуло красным. Хоть в уши и ввинтился пронзительный вой, наполненный болью и безысходностью, но все равно в нос ударил запах свежей крови. Клубы дыма на глазах сформировались в такие же дымные щупальца и начали жадно присасываться к пролитой крови. Не знаю, что хотела сделать эта часть души, но она, видно, только цеплялась к этой красной субстанции, пытаясь хоть еще немного удержаться в нашем мире. Инсиндия, хер тебе, сука. К черному туману примешался вонючий дым сгоревшей органики, а визг откуда-то из центра всего этого облака стал совсем нестерпимым. Только спустя минут пять все закончилось, а на каменном полу среди почерневших линий диагностического контура остался лежать закопченный медальон Слизерина с блестящей зарубкой на обеих раскрытых створках. Повторные чары определили, что сейчас передо мной лежит магический накопитель люксового класса с емкостью в 4977 единиц и немного золотого лома. После того, как я подошел и протянул за цепочку остатки крестража Кричеру, тот сначала недоверчиво прикоснулся к нему, а затем произошло сразу несколько событий. Особняк Блэков вздрогнул, весь, от основания до черепичной крыши, где то что-то упало с деревянным стуком, откуда-то послышался звон лопнувшего стекла и звонко застучали его осколки, и повсюду взметнулись целые облака пыли. Это все мне чертовски напомнило взрыв поблизости мощного фугаса или тяжелого артиллерийского снаряда. Крестный, до этого стоящий неподвижно, как статуя, устало упал на колени и начал отборно материться, а Кричер заплакал. Теперь в нем не ощущалось всей той подавляющей мощи и целого океана магической силы. Получается, что он сейчас просто вернул то, что занимал на время своего многолетнего тихого и одинокого сражения. Передо мной стоял просто дико усталый и дряхлый домовой эльф, который, что бы ни было, все равно пытался стоять ровно и гордо, несмотря на то, что по его морщинам сейчас текли слезы. Настоящий ранен, отомстивший за своего господина. Маленький старик эльф вдруг устало подогнул свои худые ноги и начал заваливаться на каменный пол ритуального зала. «Ты чего это задумал, старый пенек? Помереть тут собрался?» Начал ругаться я, подхватив невесомое тельце домового эльфа за грязнющую наволочку, в которую он был одет. «Тебе еще род Блэк восстанавливать и детей хозяина нянчить. Куда это ты решил убежать?» Я положил на его лоб свою ладонь, начал вливать в него ману, и ему, кажется, это стало помогать. Во всяком случае, он теперь не выглядел серым трупом и даже немного посвежел. Можно было и отпустить старого домовика, который, по собственному мнению, теперь остался без цели, но он единственный, кто знает здесь все от и до, а без него дом очень быстро развалится. Какой-нибудь новый домовой эльф явно не справится. По-хорошему, вообще Кричеру нужно еще пару помощников на такую громадину. Ну тут уже не мне решать, у особняка хозяева есть. Сириус, прекращай блажить, лучше помоги вытянуть твоего домовика, он тебе еще пригодится, сердито крикнул я, обращаясь к крестному. Зачем он мне такой? Проворчал Блэк, подходя ко мне и не прекращая вполголоса выводить матерные конструкции. Да затем, что такая преданность достойна вознаграждения или хотя бы понимания, огрызнулся я. Я не Блэк, и моя магия не совсем подходит ему, а ты сейчас сможешь привязать его к себе, и он будет так же верен тебе, как твоему брату, и хоть выживет. И вообще, когда ты уже станешь настоящим Блэком и примешь свой дом, всю жизнь с женой собираешься у Танксов жить? Не знаю, чем вам насолили Поттеры, мадам Блэк, но я свои обещания выполнил, потряс я перед носом нарисованной Мегеры покореженным медальоном. Твой отец настроил против меня моего сына, холодно произнесла она. Я не мой отец, а ваш сын стоит сейчас перед вами, резко ответил я. Мне уже надоело тут ругаться со старухой и Сириусом, который после недавних событий стал раздраженным и нервным. Искренне благодарным мне был только Кричер, сейчас облаченный в невесть откуда взявшуюся белую наволочку, можно, наверное, даже сказать, парадную, и смотрящий на меня с нешуточным почтением. Когда я попытался вручить ему останки крестража, то он лишь испуганно от меня отпрянул и в панике отрицательно замотал головой. Строго говоря, медальон никогда не принадлежал Блэкам, а сейчас его можно рассматривать как трофей. И если Кричер от него отказался, то этот трофей теперь мой. Ну и ладно, такая вещь мне пригодится, особенно с таким зеленым булыжником. У меня уже сейчас идеи в голове роятся, куда его можно применить и как использовать к собственному благу. Жаль только, что камень слишком приметный и обладание этим сокровищем может причинить небольшие неудобства. Если не ошибаюсь, у этого индийского изумруда даже собственное имя есть, вот только не помню, какое. И Салазар даже в те далекие времена испытывал с этой драгоценностью множество проблем от искателей легкой наживы. Камешек с историей и, как многие такие драгоценности, с историей кровавой. Тем временем мадам Блэк переключилась на сына и теперь полоскала мозги ему. Кричер молчаливо и с невероятным презрением оглядывался на окружающую грязь и бардак и страдальчески морщился от такого зрелища, а я начал скучать. «Малой, я тебя порола», — наезжала она на Сириуса. «И когда я увижу твою жену и, наконец, познакомлюсь с невесткой?» «Конечно, мало», — криво ухмыльнулся он. «Я не хочу знакомить ее с тобой, Вальбурга, особенно после того, что ты наговорила в последний раз. Я, наверное, пойду, Сириус. Мне завтра в школу возвращаться, и мне еще подготовиться нужно», — сказал я, когда в перепалке наступила небольшая пауза. «А с тобой я вообще еще поговорю», — обернулся ко мне злой крестный. «Поговоришь? Попробуй», — ощерившись прошипел я. Задолбал он меня. Я наконец-то понял, что с ним не так. Все гадал, почему у меня не получалось с помощью легилименца изгладить его эмоциональные пики, а оказалось, что это просто невозможно. Знаменитое безумие Блэков не лечится ничем. Я даже проклятие подозревал, а после диагностики оказалось, что это просто наследственность у него такая, хотя и проклятий на роду висит у него предостаточно. И вот сейчас я вынужден терпеть его придурочный характер и изменчивое настроение. На помойке, понимаешь, его нашел, очистил, так чисто, а он мне тут фигвам и рисует. Наверное, нужно и мне вспомнить, что такое порка, усмехнулся он, и применить по назначению. Видно, тебя тоже мало пороли. Мало, крестный, из меня обычно кулаками и ногами дурь выбивали, бывало, и камнями закидывали, а еще собаками травили, спокойно, но внутренне сатанея, сказал я, доставая палочку. Ты вроде на суде видел мои бумаги. На каком суде, сын? Строго спросила у оторопевшего Сириуса его мать. Мне действительно пора, мое почтение, мадам Блэк. Слегка кивнув изображенной на портрете старой волшебницы, я развернулся и раздраженно потопал к камину в гостиной особняка. По-детски, конечно, так свою обиду высказывать, но я уже просто устал тут изображать не пойми кого, да и завтра день суетный. Когда я, смурной и хмурый, вывалился в сполохах зеленого пламени в гостиную своего логова, то тут же с порога приказал: «Берри, заблокируй камин к Мордреду. Для всех». Глава 55. Школа. Школа, я скучаю. Чтобы успокоиться, я сейчас медитировал в своей мастерской и отстраненно втыкал на увеличенный с помощью энергия патрончик к подаркам от китайских товарищей. Правда, на патрон он сейчас не совсем походил, а был скорее похож на 150-миллиметровый унитар. Пришлось из-за так не бесконечного боезапаса пожертвовать по одному патрону каждого вида, для подробного изучения. И вот теперь к моему плохому настроению прибавилось еще и разочарование. Действительно, чего я ожидал? Поделка, практически точь-в-точь повторяющая функционал того арбалетного болта, которым летом в Гринготтсе зеленошкурые ублюдки в меня пуляли. Я даже не поленился и сходил в свою зельеварню, чтобы его отыскать и сравнить. Всех отличий было, что руны нанесены разными алфавитами и работа гоблинов более простецкая и не такая тонкая, потому как площадь арбалетного болта больше крохотной пули. Даже серебряный боеприпас ничем не отличался, кроме материала и был, скорее всего, предназначен для всяких нехороших созданий, только тем, что был именно серебряным. Подытожив, это было оружие маглов против магов, защищенных магическим щитом, ну, еще, наверное, и против оборотней и некросущностей, тоже неплохо можно поработать. Против чего-то массивного и с крепкой шкурой эти пукалки не танцуют, да даже против почти любой боевой химеры они бесполезны, тут палочкой можно более эффективно отмахаться. На всякий случай я даже в подвал спустился и отстрелял две двойки по куску шкуры Василиска, натянутому на деревянную колоду. Ожидаемо не пробил, но вот на деревяшке следы остались, небольшие такие вмятинки. Лучше мне не попадать под такое метательное оружие, даже в своем бронике. Костей потом не соберешь. Хлоп. Передо мной появился Берри и взволнованно виновато и преданно глядя на меня пропищал. Берри не знает, что делать, хозяин, сэр Гарри. Так и хотелось вопросить. Шо? Опять? Неужели его снова Гермиона вызывает? Что случилось, Берри? Настороженно спросил я, взвешивая трофейный пистолет в руке. Около дома молодой госпожи Гермионы сейчас находится волшебник, а у Берри приказ доставить сюда родителей госпожи Гермионы. «Если маг попытается войти в дом», — нервно пояснил он. «Так», — протянул я, — «а ну-ка, перенеси меня низами». «Стоп, что за волшебник? Ты его знаешь?» «Если бы была реальная опасность, то Берри выполнил все мои инструкции незамедлительно, но тут, почему-то решил уточнить. Это прошлый гость хозяина, сэр Гарри, господин Блэк. Берри не знает, что делать», — совсем сникнув, прошептал он, повесив уши и виновато понурившись. «Блэк, скотина, что ему нужно?» Меня прямо злость охватила, а сжимаемая в ладони пушка просто просилась испытать ее возможности на живой мишени. Еле успокоился и начал думать. «Он пытается зайти внутрь?» Нахмурившись, спросил я. «Нет, как будто прислушавшись к себе», — ответил Берри. «Какого хрена он там вообще трется?» «Неудивительно, что он нашел, где живет Гермиона, с его-то нюхом. По запаху, наверное, выследил, запомнил, когда летом нас в Кроуле встретил, а пройти три квартала от дома Танксов до Гринджеров не составляет никакого труда. Но вообще, конечно, выводы интересные. На мой дом наложены чары Кови и Нимикум, и теперь, если он посчитал меня хоть на миг своим врагом, то мгновенно забыл, где логово находится. Чары Большого Круга, не Фиделиус, конечно, но тоже кое-что могут. Аппарировать теперь Блэк ко мне не может, так как не помнит теперь, где я живу, но сможет спросить у тех, кто знает, у своей жены, например, или у Гермионы и, видимо, Кора его послала, и совсем не по моему адресу, а куда как дальше. Интересно, что показал ему крестраж перед уничтожением, раз у крестного такая реакция на меня получилась. Сейчас 11 вечера уже, и если он решится вломиться в дом к Гринджерам для того, чтобы спросить, где же я есть, то мы наверняка с ним окончательно поссоримся. Проследи за ним, Берри, и если он попытается, действуй по старому плану, буркнул я. Берри все сделает как нужно, хозяин сэр Гарри, наконец-то спокойно и уверенно сказал он. Я стоял на платформе и задумчиво и отрешенно пялился на Хогвартс-экспресс, постукивая по бедру свежим номером ежедневного пророка. Гермиона была уже в купе, насильно утащенная туда Браун и Боунс с целью выпытывания последних новостей. Ты какого дементора к Гринджерам полез, Сириус? Спросил я крестного. Буквально каждый встречный волшебник из обширной толпы провожающих и отъезжающих опасливо огибал то место, где сейчас был я, и все это потому, что рядом стоял знаменитый на всю магическую Британию, печально известный и обладающий мрачной славой, Сириус Орион Блэк III. «Ты извини меня, Гарри, сам не знаю, что на меня нашло», — виновато сказал он. «Я потом, когда ты ушел, только тогда понял, ты ведь предупреждал, что Крестер не здесь. Резко оборвал его я и, повернувшись, добавил: «Сириус, ты вообще думаешь, что и где говоришь?» В доказательство своего аргумента, обводя рукой забитую народом платформу, сказал я: «Мда, в общем, тогда я увидел то, что совсем не ожидал, и мне все это показалось до крайности правдивым и логичным», хмурясь сказал он, и чуть погодя продолжил: «Даже где-то понятно, какая же все-таки поганая эта херня». «Забыли, крестный», сказал я, толкнув его локтем. «Ты так и не сказал, зачем около дома моей подруги до полуночи бродил. Учти, что ты все же женатый человек, и я обязательно нажалуюсь Коре, что ты хотел петь ночные серенады под окнами другой девушки, и мне придется за такие выкрутасы набить тебе морду. Хотел найти тебя. Я ведь знаю, что ты в своем доме живешь, а вот где, забыл. Кве инимикум, видимо, только это так работает. Твоя девчонка наверняка знает, где ты живешь, а я еще вчера хотел извиниться. И еще посмотрим, кто кому морду набьет», — проворчал он. «Я против Энрике и Антонио без проблем держусь», — гордо добавил он, «и не такому шкету заявлять, что он якобы мою драгоценную морду испортит». «Конечно, конечно», — ухмыльнулся я, «только не говори, что ты забыл, как я тебя в своем подвале гонял. То заклинание так не работает. Эй, я тогда был не в форме», — возмутился он, «а я второкурсник и ребенок. Но это не помешало мне настучать по бестолковой голове некоего беглого преступника, а очень опасного и самоуверенного», — весело парировал я. «Я тебе это еще припомню», — обиженно буркнул он. «На Гримма классный зал для тренировок есть, только его нужно в порядок привести. Уж там-то я реванш возьму. Обязательно навещу тебя только для этого», — усмехнулся я. «Готовься еще раз опозориться». Уже в поезде я шерстил статью о заседании, на котором мое опекунство перешло к Блэку. Хорошо, хоть там не были перепечатаны причины, по которым это опекунство отошло в пользу крестного. Не хватало мне только ко всему остальному еще и жалости от окружающих. Только когда это слушание было в проекте, Сириус и Хосе Вальдес договаривались с мадам Боунс о том, что некоторые факты не просочатся в прессу, и теперь в пророке статья про меня выглядела совсем короткой и сухой. Вот и отлично, не хотелось бы еще больше привлекать к себе внимание. Правда, и Дамблдор в заметке выглядел каким-нибудь усталым старичком, у которого нет времени на своего подопечного. Видимо, кто-то где-то смазал нужные шестеренки магической прессы. Нужно заметить, что и этот номер волшебного издания был скандальным и без освещения судебного процесса с моим участием. На всю передовицу была колдография дымящихся руин какого-то особняка в городке Топшим в Диваншире, где по развалинам деловито бродили авроры, а статья кричала заголовком: «Кровавая месть». Чего там кровавого, если сгорело все? Но прочитав, я понял, что Яху все же добрались до своей цели. Пропала студентка-старшекурсница Хогвартса, и слава Мерлину, что подозреваемые успели торгануть при свидетелях своими мордами так, что никакого двойного толкования к причастности этих индивидуумов к заварушке не вызывало никаких сомнений. А Минг теперь можно забыть. Чудненько. Туда ей и дорога. Как лисичка будет выбираться с острова и добираться до родины, меня не касается. Подозревая гонконгский боевик, я ничуть не отошел от истины. На поле боя осталось 4 трупа, один из нападавших маглов китайцев, сквип и 2 охранника-мага, тоже китайца, из обслуги особняка. Статья в газете пестрела гневными комментариями обывателей, призывами доколе, обвинениями министерства в недостаточном ужесточении иммигрантской политики и требованиями увеличения степени безопасности со штатом патрулей авроров. Как всегда, в общем, в купе мы ехали практически в том же составе, только Лавгуд где-то пропадала, и поэтому сейчас было спокойно и даже уютно. Девчонки опять тарахтели о каких-то своих делах, Невилл задумчиво копался в своем чемодане, видимо, опять что-то забыл, а я начал мирно дремать под успокаивающий стук колес поезда. А нет, нашлась Лавгуд. С резким стуком дверь купе отъехала, и в проеме остановилось белобрысое бедствие и обвело нас обвиняющим взглядом. Луна была возмущена, луна кипела гневом, луна полыхала местью. Сейчас вся такая аккуратненькая девчонка в отутюженной мантии с уложенными в прическу длинными белокурыми волосами выделялась только одной деталью, ярко-красным и оттопыренным ухом, как будто его ей очень долго и усердно выворачивали. «Я нашла гнездо ебаных лунопухов», — с порога сказала она и безапелляционно заявила: «Его нужно уничтожить». Лонгботтом нахмурился, задумчиво посмотрел на Лавгуд, встал во весь свой немаленький рост и, разминая кулаки, отрывисто ей бросил: «Идем, Посмотрим, что там за лунопухи такие. В незакрытую дверь вслед за ними, с нешуточным энтузиазмом и любопытством выбежали почти все девчонки, кроме Гермионы. Странные они, пожала она плечами. Никак не пойму, что этих двоих связывает. Ну, ты просто не знаешь, как влияют пухлики редкого вида на разум нормального человека, и потому, начал я вещать с глубокомысленным видом. Ой, да ладно тебе, все равно ты не сможешь так же убедительно, как Луна, о таком бреде рассказывать, улыбнулась Гермиона. Из соседнего купе в этот момент раздался грохот и возмущенные визги и крики. Судя по всему, лунопухи огребали сейчас по самой не дай Мерлин. По коридору вагона в сторону намечающегося события промчался Колин Криви с камерой наперевес, но, видимо, заметил меня краем глаза и вернулся. Нерешительно помявшись, он зашел в купе и под моим хмурым взглядом вручил мне конверт, в котором оказались две одинаковые колдографии. Вот как так у него получается, все его колдографии могли бы претендовать на шедевр, если бы не какая-нибудь яркая деталь в изображении, придающая либо пикантность, либо комичность, или еще какое другое свойство. Даже вот сейчас, на колдографии я нежно обнимал прижимающуюся ко мне Гермиону, и это бы выглядело до нельзя романтично и мило, если бы Гермиона в этот момент тихонько и аккуратно не вытягивала из моих пальцев за ее спиной ту, другую колдографию. А я все гадал, куда же подевалась моя карточка в стиле ню. Ухмыльнувшись, я передал вторую копию мгновенно покрасневшей девушке. «Ну и что?» – пробурчала она, отведя взгляд. «У всех фотография моего парня есть, а у меня нет. А во! Прогресс! Неужели она признала меня за своего парня? Так бы и затискал сейчас эту смущающуюся красавицу». Но блин, опять тут Криви и в купе мы не одни. Я перевел взгляд на нерешительно мнущегося на пороге пацана. Тогда, в первый раз, я был на него очень зол, но никак не мог ему даже в глаз зарядить для профилактики. Просто моя эмпатия показывала, что я для него настоящий кумир, безо всяких скидок, реально тот, кем он восхищается и почти боготворит. Не могу я просто так растоптать такое доверие и веру в мои силы. Я посмотрел на Гермиону и мне пришла в голову одна мысль. Может, когда я с ним вместе сфотографируюсь, то он немного отстанет от меня. Гермиона, щелкнешь нас? Спросил я до сих пор краснеющую девчонку, указывая на колдокамеру в руках Колина. Конечно, Криви тут же засуетился и начал показывать Гермионе, что и где нажимать, сколько по времени наводить объектив и еще массу тонкостей. И выглядел при этом так, что я даже затрудняюсь описать. Счастье полные штаны. Такое ощущение, что он пытался за 5 минут рассказать и показать в деталях все волшебное фотодело. Наконец, удовлетворившись или скорее всего, просто побоявшись, что я передумаю, он вручил свою навороченную колдокамеру опешившей девчонке. Я сделал серьезное, напыщенное и высокомерное лицо и, пафосно, перед объективом пожал руку обалдевшему мальцу. Вспышка, щелчок затвора, и я, притянув к себе растерянного мелкого щегла в захват за шею, начал натирать кулаком его соломенно-блондинистую макушку, приговаривая: «Будешь еще за мной таскаться, будешь еще меня преследовать, мелкий засранец, а, я тебя спрашиваю, сейчас уши все оборву, ну Гарри», – пищал в захвате он, – «я так больше не буду, честно-честно», – Гермиона смеялась, держа колдокамеру. Криви насупленно пытался примять хаос, устроенный мной на его голове, а я строго на него глядел. «Смотри, Криви, ты обещал. Хорошо, что те колдофото в газеты не попало, вот мне бы счастье было». «Это невозможно», — смущенно сказал он. «Мои работы защищены от копирования. Для этого негатив нужен. Ну и слава Мерлину. Колин, ты только предупреждай заранее, если хочешь учудить что-то подобное. Не всегда это на пользу может пойти и тебе, и мне». Серьезно сказал я. «Хорошо, Гарри, и спасибо». Совершенно счастливый он убежал, прижимая к груди свою колдокамеру. Возвращение в школу произошло как-то буднично и обыденно. Даже мой сундук, доставленный Берри на платформу, не вызвал никакого интереса безо всяких чар незаметности. Если подумать, то в этом смысле Хогвартс никак не защищен от того, что в него можно пронести что угодно и никого это не волнует. А вот от несанкционированного проникновения его границы защищены более чем внушительно. Правда, и тайных ходов, проходов и всяких тихих саб с заколдованными дверями тоже хватает, и если задаться целью, то можно без проблем провести ход штурмовой батальон. Главное, знать как. Не пойму, почему так долго в тех книгах Малфой тупил с теперь уже моим исчезательным шкафом, если при желании можно разузнать или разведать удобные подходы и методы проникновения. Хотя, я и тут могу ошибаться. Всех возможностей сигнальной и защитной систем замка я не знаю. Волшебники, какая-то странная логика. Даже сейчас я, навскидку, могу предложить три реальных и не особо сложных плана проникновения. Правда, для этого нужно быть, как минимум, неплохим артефактором или ритуалистом. Все бы неплохо, но уже на ужине на меня смотрели с натуральной и незамутненной ненавистью несколько волшебников и волшебниц. И ладно бы я понял такие взгляды от слизеринцев, так большинство их было со стороны Ривенкла. Обе подружки Минг, Долтон и еще один незнакомый семикурсник. Наверняка тот, кого я не опознал из напавшей на меня в прошлый раз пятерки благородных защитников несчастной девушки. То, что на такой пробледи пробы ставить некуда, их наверняка не волнует. Пиздострадальцы хреновы. Их вообще, что ли, не насторожил тот факт, что их таких у нее много, или просто они бесятся, что теперь им придется одноглазого душить. Впрочем, можно предположить, что тут имеется в виду в волшебном мире, к ведьмам по-другому относятся, а тут я, понимаешь, со свиным рылом, да в калашный ряд суюсь. Как ни крути, но нормы морали у меня магдловские, и воспитание, и мировоззрение, и перевоспитать меня уже будет невозможно. Я знаю все эти тонкости, но ведь это не может заставить меня думать как потомственный маг в дохренолиардном поколении. Старшекурсники Ривенкла смотрели бешеными глазами гиппогрифов не только на меня, сидящий рядом Невилл тоже удостоился нелестных и совсем неласковых взглядов практически всего состава воронов. Весь преподавательский состав чуял какой-то подвох и напряженно следил за накаленной атмосферой большого зала. Лангбаттом на пару с Лавгуттом уже полтора месяца шухер наводит, и такие их взгляды понятны. Но как, Мордрит его возьми, получилось, что Ривенкла теперь ненавидит Гриффиндор еще сильнее, чем слизеринцы. Вон, змеи сами в непонятках и охреневши смотрят все как один, хоть и пытаются корчить из себя невозмутимых аристократов. Придурки, честное слово. Сидящий рядом Лангбаттом был вообще доволен, как кабан, угодивший в желудевое хранилище. Заматерел пухлик, его так уже и называть стыдно. Вон какое амбалище. Сбитые костяшки немаленьких кулаков Невилла и распухший нос Шамминга свидетельствовали о том, что гнездо лунопухов разгромлено в пух и прах. Косвенно можно было догадаться по ободранной прическе Чанг, что она тоже относится к этому странному виду существ по классификации Лавгуд. Эта ее классификация тоже меняется время от времени и, допустим, разобраться, кто такие нарглы и что значит мозгошмыги никому не под силу. Говорю же, стихийное явление во всей красе. Интересно, есть в магии вообще стихия безумия? Вроде во всех трудах по теории магии об этом не упоминается, даже в специализированных дисциплинах по демонологии и аналитических выкладках в теории хаоса изменчивого. И сейчас, если подумать, то врагов стало еще больше, чем было. Меня это не так уж и беспокоит, но вот мои друзья и моя девушка, которая наконец-то признала, что я ее парень, могут пострадать. И тогда я не дам за жизнь таких недоброжелателей и ломаного кнота. Гермиона, постой, остановил я ее, когда она уже собиралась подняться к себе в спальню девочек. Мне хотелось бы тебе кое-что подарить, небольшую безделушку. Я уже доделал тот артефакт портала и даже упаковал в простенькую и невзрачную деревянную коробочку и как смог накорябал инструкцию к нему по активации и применению. Все-таки персональный артефакт и он не подлежит передаче кому-либо. Только один владелец и пользователь предусмотрен, а окончательная настройка происходит из-за ментального заклинания вредноскопа, персонифицировано только для одного человека, Гарри. Но ведь это очень дорогая вещь. Я не могу принять этот твой подарок, смутилась она, когда открыла неказистую упаковку. Ну вот, начинается. Гермиона, этот кулон только выглядит так, не обращая внимания. Вообще-то, это артефакт и все его функции я попытался описать здесь, в этом блокноте. Он тебе сможет очень сильно пригодиться, и если я буду знать, что он надет на тебя, то совсем не буду за тебя беспокоиться. Я даже не знаю, вздохнула она, но как и всякая женщина, падкая на такие блестяшки, залюбовалась украшением. Неужели не нравится? Усмехнулся я своим мыслям. Нравится, еще раз вздохнула она. Ну так и носи на здоровье. Только хочу сразу предупредить, что никто, кроме тебя, этот кулон не увидит и не снимет. Так что как украшение он совсем не подходит и даже бессмысленен. Как бы красиво и вычурно он не выглядел, обломал я девчонку. Да как так-то? Воскликнула она. Совсем не хотел ее расстраивать, но сейчас она выглядела просто невероятно в своих чувствах, чего там только не понамешалось, и больше всего она была расстроена именно из-за того, что нельзя украшением похвастаться, нет, не перед всеми, но так, мельком засветить перед кем-нибудь ей очень хотелось. «Вот так, Гермиона, это всего лишь инструмент, пусть и красиво выглядящий», — сказал я, любуясь девушкой. «Обидно, немного, нет, ты не думай, мне очень приятно и спасибо». Она встала с кресла, дотянулась до моих губ и, смущенно улыбнувшись, легонько поцеловала. Глава 56. Красота, как фактор агрессии. «Ждешь кого-то?» – прошептал я в симпатичное темное ушко. Возвращаясь вечером из библиотеки вместе с Гермионой, почуял засаду именно на меня. Ну не то чтобы прямо засаду, а я подозреваю, что просто со мной хотят поговорить и поговорить без свидетелей. И я даже не сомневаюсь в личности того, кто меня подстерегает, потому что уже более или менее научился различать эмпатический спектр эмоций и чувств, присущих определенному человеку, пусть и плохонько, с ошибками и на небольшом расстоянии, но уже умел чуять того, кто за этими чувствами скрывается. Можно прямо каталог составлять у себя в голове, вот только с подростками, которые меня в школе окружают, сделать это довольно затруднительно. Настроение и эмоции каждого объекта могут меняться по 5 раз на дню. То сейчас он любит весь мир, через минуту он страдает от черной меланхолии, а через 2, Халк, крушить. Меня вообще эта моя способность сильно раздражает, никак не получается взять ее под контроль или хоть как-то повлиять на чувствительность этого своеобразного сканера, особенно когда вокруг много народа. Хотя меня это и выручало не раз, но вот постоянно это чувствовать, очень напрягает голову и получается, что к такому можно только привыкнуть. Того, вернее, ту, что сейчас скрывалась за доспехами в нише коридора, ведущего к нашей гостиной, я прекрасно знал. В ментале от нее всегда очень сильно пахнет паприкой с карри, жгучим перцем и влажной тропической ночью с непонятным горьким привкусом. Потому, проводив Гермиону и выдав по пути очередные наставления по окклюменции, отправил ее в спальню девочек, а сам, накинув свою мантию-невидимку, отправился посмотреть, что же нужно нашей охотнице. Поттер, испуганно подпрыгнув, воскликнула, поворачиваясь ко мне: «Анджелина Джонсон». «Поттер, Поттер», согласно ответил я, «только не пойму, а если бы я из гостиной не вышел, до сих пор бы ждала, а может, я не тебя ждала?» — с любопытством спросила она. «Ну да, ну да», — покивал я. «Значит, я пошел, извини, Джонсон, ошибочка вышла. Постой, мне действительно нужно с тобой поговорить. Я знаю, что ты постоянно по вечерам где-то бродишь и тебя никто поймать не может. Ты в курсе, что тут уже ставки на твою поимку делают, и не только ученики?» — серьезно спросила она. «Вот те раз, даже ни разу не чувствовал преследования или намека на облавную охоту на некоего исследователя тайных выручай комнат. Ну, кроме случая с утырками Уизли. Чудеется, чудеется то, а, мда, большой брат следит за тобой», — задумчиво сказал я. «У меня нету братьев», — непонимающе сказала Джонсон. «Да это просто к слову, Энж, о чем ты хотела поговорить?» — спросил я. «То воспоминание, откуда оно к те?» — начало было спрашивать меня пунцовеющая мулатка, но была прервана моей скороговоркой. «Ничего не знаю, никаких таких воспоминаний в глаза не видел». «Ты явно не к тому обратилась, Джонсон», — быстро сказал я. «Разговор окончен, до свидания. Не нужны мне еще и эти проблемы. Со своими бы разобраться, а тут еще и за Джонсон вписался. Я и так ей помог, как смог, и даже более того, избавил от нешуточной опасности. Близнецы Уизли, между прочим, в Хогвартс с каникул не приехали и, как сообщила Браун, узнавшая подробности от Вейн, подруги младшей Уизли, они сейчас в Мунго загорают. Правда, непонятно от чего они туда загремели, и я только поэтому тут сейчас с Джонсон говорю, потому что самому интересно, и не причастна ли она к их госпитализации». «Да стой ты, Поттер», — ухватила она меня за рукав мантии. «Я помню, что ты мне говорил, хочу знать, где сейчас эти уроды. Может, ты знаешь, они в Мунго, насколько мне известно», — сказал я и поспешно добавил, — «почему там, я не знаю. А тебе зачем? Такое и с другими девчонками может произойти», — мрачно выделила такое она. «А мне очень хочется оторвать им причиндалы». «С этим можешь не беспокоиться», — смотря в ее черные глаза и злобно ощерившись, резко сказал я. «Им теперь даже в Мунго не помогут». Джонсон ошатнулась, с испугом и паникой во взгляде. «Судя по всему, Она не стала показывать воспоминания кому-то стороннему, а смотрела сама, если уж у меня спрашивает, где сейчас два рыжих придурка находятся, и к их отсутствию не имеет никакого отношения. Была, конечно, вероятность, что Джонсон покажет фиал с воспоминаниями своему отцу Аврору, и тот накажет ублюдков либо законными методами, либо втихушку им башки пооткручивает, но вот не срослось. Не захотела Энж представать перед родителями в таком виде, и я ее прекрасно понимаю. Какой девчонке захочется, чтобы ее видели униженной и опоганенной? Мы еще немного поиграли в гляделки, и Джонсон, опустив взгляд, тихо спросила: «Что же с тобой произошло, Гарри, тогда летом?» «Тебе лучше не знать, Энж, лучше не знать», через силу прошептал я. Настроение совсем не располагало на поиски в выручай комнате диадемы Ривенкла. Мало того, после разговора с Джонсон я почему-то расстроился и перешел в свое логово, где, с психу, начал изобретать в артефакторной мастерской детектор магических накопителей. 3 часа расчетов на специализированные чары Ревелия и попытка трансфигурации нужной основы под необходимый прибор. Если с вычислениями формулы я справился при помощи калькулятора, то вот мой внутренний настрой никак не способствовал равновесию, необходимому для создания заготовки. По задумке это должно было выглядеть как компас с 2 разноцветными стрелками, короткой и длинной, которые должны были показывать направление на магические накопители в радиусе 30 футов от пользователя, разряженные и имеющие заряд соответственно. Если Крестраж имеет накопитель, а у диадемы он наверняка присутствует, то я смогу его легко найти. Ну или не легко, но хотя бы это очень сильно облегчит поиски. Как там в книге его на раз-два нашли, я просто не представляю. Они не видели эту свалку в реальности, блин. Самое неприятное, что специальных чар Ревелия для таких вещей не существовало, и пришлось их рассчитывать с нуля. Есть, правда, и для поиска драгоценных камней различные заклинания, но они ищут их в толще породы или россыпях. На готовые и граненые камни, используемые как магические накопители, как-то ничего подобного не изобретали, а если и есть такое, то я не знаю. Тут еще и тонкий момент имелся: накопителем может служить не только драгоценный камень, а и простой какой, что было использовано в малахитовой подставке под статуэтку пикси отцом Гринграсс, или магическое дерево, или кость, да даже кожа магических книг от какой-нибудь волшебной зверушки тоже может обладать такими свойствами. Только под раннее утро немного успокоился, и у меня получилось трансфигурировать корпус из куска бронзы и вырезать 2 стрелки из кости Василиска. Не думал, что так быстро пригодится такой материал, но, похоже, он у меня очень уж быстро уйдет на различные поделки. Тут уже и набор магических ручек, и стрелки из сверхпроводника маны для волшебного компаса, и даже пафосный и бесполезный джедайский меч. Быстрее только кожа реликтового монстра у меня убывает и кровь. В самом начале, когда только начинал ковырять необъятную тушу своего трофея, думал, что даже правнукам этого всего хватит, а оказалось, что червячок не такой уж и бесконечный. Хоть еще и много всего, но такими темпами надолго Василиска не хватит. Считай, только начал разбираться, а тут уже расходы материала вовсю идут. Экономнее нужно быть. Экономика должна быть экономной. Скаридно подумал я. С утра произошло еще одно неприятное событие. Подтягиваясь на своем турнике, я внезапно почувствовал под ладонями пустоту и шлепнулся на задницу, прибольно ушибив копчик, а по голове сверху прилетела книжка идиота Локхарта. Мои матюги разбудили Лонгботтома, и даже Уизли перестал храпеть и начал возмущаться, что его потревожили. Мда, ничего вечного не бывает. Я, правда, не рассчитывал и на такой срок. 4 месяца для простой трансформации – это и так очень много, но нужно что-то дальше придумывать с турником, либо восстанавливать все как было. Только войдя в нашу факультетскую гостиную, я понял, что если день не задался с утра, то и дальше все пойдет наперекосяк. Эта уверенность у меня окрепла, когда в гостиную спустилась Гермиона. Я, конечно, все понимаю, что всякой девчонке хочется покрасоваться и чтобы ей восхищались все особи противоположного пола, но вот зачем она тогда по приезду в Хогвартс мышку серую изображает, а сейчас прямо с точностью да наоборот. Блин, отвал башки. Мне, конечно, приятно видеть ее такой. Я даже конец наших летних каникул вспомнил, когда мы гуляли по Лондону и на нас пялилась куча народа. Я тогда то и дело ловил завистливые взгляды парней и ревнивые девчонок. Везде, где бы мы ни были, и в кино, и в различных кафе, и даже в Британском музее, где мы очутились, когда гуляли по Блумсбери. Наверное, у Гермионы наконец получилось укротить свою непокорную шевелюру при помощи метаморфизма и моих советов из окклюменции, и вот теперь она решила выпендриться. Ну что тут сказать, ей это удалось на все 100. Не только я, но и почти все парни смотрели на нее с нескрываемым восхищением. Девчонка просто светилась, вся такая изящная и аккуратная, без всегдашней своей неопрятной гривы, с красиво уложенной прической, открывающей вид на красивое личико с огромными янтарными глазищами в обрамлении пушистых и длинных ресниц. И это все без грамма косметики, а если ее еще и в платье какое обрядить, а не в наш ученический балахон. Одним словом, просто, ух ты, вот что мне теперь делать, трансфигурировать лом по увесисти и отгонять толпы поклонников. Она теперь выглядит даже красивее многих признанных красавиц Хогвартса. Вон, уже многие девчонки задумчиво хмурятся и недружелюбно на нее поглядывают. Младшая Уизли, так вообще вся пятнами пошла и от нее пахнула душной волной вонючей зависти. Когда она как ни в чем не бывало, подошла ко мне, я даже встал, боднул подбородком и, щелкнув каблуками, начал витиевато и запутанно выражать свое восхищение. Не соблаговолит ли леди позволить сопровождать себя на завтрак в компании недостойного волшебника, который ослеплен вашей красотой, и теперь, Гарри, просто пойдем на завтрак, возмущенно воскликнула она, опять ты надо мной смеешься, если бы, Гермиона, непритворно вздохнул я и наклонившись прошептал на ушко, получилось, ага, так же шепотом отозвалась она, вот только сложно держать контроль. «Пойдем быстрее, у меня еще очень много вопросов по некоторым моментам». За завтраком на нас тоже смотрели очень многие, вернее, не на нас, а на нее, и это заставляло меня нервничать. Понятия не имею, зачем Гермиона так кардинально поменяла внешность, но даже ругать или выдвигать претензии я не мог и не хотел. Она и так, как я заметил, очень самокритично к своей внешности относится, и всегда в этом плане неуверенная и робкая. А сейчас, может и повысится ее самооценка. «Гарри, почему все так на меня смотрят?» шепнула она мне, когда я мрачно ковырял вилкой омлет. «Гермиона, я не понял твоего вопроса. Смотрит потому, что ты очень красивая. Почему же еще?» Непонимающе обернулся я к ней. «Ты опять надо мной издеваешься?» сердито сказала она. «Я вот сейчас совсем не понял, что ты имеешь в виду. Говорю как есть. И если не веришь, подойди к любому зеркалу и убедись сама», — удивленно сказал я. Она сердито отложила столовые приборы, встала из-за стола и молча вышла из большого зала в сторону женского туалета, как я понял, и по пути чуть не сшибив Малфоя, который с раскрытым ртом смотрел на нее. Отсутствовала она минут 5 и за наш стол вернулась уже та, прежняя Гермиона. Лохматые пряди густых каштановых волос, как всегда, закрывали часть лица и скрывали взгляд. К тому же сейчас она вся поникла и опустила плечи, отчего стала выглядеть еще незаметней. «Я просто хотела тебе показать, что у меня получилось», — тихо сказала Гермиона. «Это что получается?» Она действительно не хотела себя выпячивать и все получилось случайно. Вот ведь ситуация. «Ну, теперь-то все знают, что ты настоящая красавица, а не только я», и, грустно усмехнувшись, сказал: «Ты все равно очень красивая, даже когда вот такая, как сейчас, во всяком случае, для меня уж точно. Ты лучше по-русски научи меня ругаться», — пробурчала она. «Так и хочется ввернуть сейчас одно из твоих словечек. Ты зачем это за мной записываешь?» — прошипел я. «Ну интересно же», — так же шепотом ответила она. «Я потом дяде Алексу покажу, и он мне переведет, потому что ты не хочешь говорить. Вот уж сомневаюсь, что этот дядя Алекс сможет такое перевести и донести до Гермионы смысл и эмоциональный посыл фразы. Он наверняка не был в советской армии и не на привозе вырос, а в благополучной Англии. Пусть хоть 100 раз русский язык знает. Сейчас у нас по расписанию было зельеварение и мы все слушали и записывали лекцию с ней по методе приготовления морочащей закваски, своеобразного и долгоиграющего аналога конфундуса. Поганая вещица, относящаяся к нелетальным ядам, и очень плохо выводящиеся из организма. Поттер, Гринджер, по 5 баллов с Гриффиндора за невнимательность», процедил Снейп, высмотрев наши перешептывания. «Вот же козел». Когда Гермиона перед лекцией спросила, как будет мастер-зельевар по-русски, я, недолго думая и держа в мыслях образ нашего преподавателя, выдал, что это будет звучать как «распиздоблядское уебище, охуевшее от пидорастической злоебучести, малый боцманский загиб». Да вот только Гринджер попыталась его воспроизвести на бумаге английской транскрипцией, что меня немного возмутило. Порушить, понимаешь, хочет всю красоту и изящество такого лингвистического построения и испохабить его латинским написанием. Не позволю. Хотел уже было отобрать у нее этот своеобразный конспект, но Гермиона яростно защищалась от моих захватнических поползновений, а на нашу возню обратил внимание с ней и привлепил обоим по отработке. Ну вот кто он после этого, тот и есть прямо как я и озвучил, не убавить, не прибавить. Я еще найду ту падлу, которая сливает всем кому ни попадя информацию о моих перемещениях, отработках у преподавателей и личных маршрутах передвижения по замку. Хотя и так масса народа знала, что у нас с Гермионой отработка у Снейпа, но ведь не все поделились этим знанием с шестикурсниками. За час до отбоя мы возвращались из подземелий замка на наш факультетский этаж и шутливо припирались между собой по поводу, кто же виноват в том, что угодили на расправу к злобному Зельевару. Маршрут был мне знаком до последнего поворота, так как декан змей частенько отрывался на ненавистном поттере с очисткой грязных котлов, переборкой и сортировкой ингредиентов и уборкой в ученической лаборатории. На пути было всего три места для возможной засады, и я их всегда учитывал, особенно после того, как попался пятерым ревнивым идиотам. Первым был отрезок коридора без портретов, которые относились к следящим системам замка. Вторым, небольшой глухой тупичок, тоже непросматриваемый, и в котором меня пытались подловить в первый раз. Третий, обширная и глухая галерея рядом с залом наград, ведущая на другую сторону замка, к обиталищу барсуков, своеобразная нейтральная территория и постоянное место для всяких нелегальных дуэлей и выяснения отношений между переполненными гормонами молодыми магами. Именно там нас и ждали. Все те же пять рыл, только теперь без масок и в мантиях с гербами и подкладками, соответствующими цветам своих факультетов. Поттер поприветствовал меня кивком. Долтон, видимо, неформальный лидер этой группировки. «Джентльмены», — отзеркалил я кивок сразу всем, — «нам нужно кое о чем поговорить», — продолжил он, криво ухмыляясь и постукивая своей палочкой по ладони. Неладное я все же почуял за несколько шагов до засады и заранее спрятал руки в рукава мантии и уже сжимал в кулаках палочку и клык Василиска. Сейчас я просто отступил на шаг к стене и немного прижал Гермиону, которая с испугом выглядывала из-за моей спины. «Ты знаешь, Поттер, что за все нужно платить?» Сально улыбнулся слизеринец Пьюси, смотря при этом на Гермиону. Я в это время молчал и уже был в своем ускоренном режиме, отчего приходилось слегка напрягаться, чтобы разобрать, о чем мне говорят. «У нас теперь назрели небольшие проблемы, а у тебя есть неплохое их решение», — усмехнулся незнакомый ривенкловец. «Тебе придется поделиться с нами своей грязнокровочкой». Я продолжал молчать, бесстрастно смотря на будущие трупы. Виккерс с Дитгари синхронно переглянулись и в один голос заявили. «Такого уговора не было, Роджерс. Проваливайте, придурки, сами здесь разберемся», — презрительно выплюнул этот Роджерс. Я равнодушно наблюдал, как Хаффлпаффиц и Гриффиндориц раздраженно уходят в глубину галереи и думал, что им сейчас очень сильно повезло. «Тебе нечего сказать, Поттер?» — показательно удивился Пьюси. «Есть, конечно», — спокойно сказал я. «Вы трое можете трахнуть друг друга в задницу, а потом отсосать также друг у друга. Я вот сейчас вижу, что передо мной каких-то три пидораса не могут определиться с очередностью, кто кого должен пользовать. Они даже немного задумались, сначала осмысливая мою речь, но потом события понеслись вскачь». «Зря ты это, Поттер», — покачал головой Долтон. «Петрификус тоталус, только это он зря, а не я». Пока Долтон, на мой взгляд, медленно и неторопливо шевелил палочкой, я уже успел поставить вокруг нас противототалум, и меня почему-то перемкнуло на медицинские чары. Наверное, потому, что они и за магический щит позволяют колдовать. Дантисимус. Невидимый луч достиг оскаленной морды Роджерса и попал куда-то справа в хавальник. Моментом отросшие зубы проломили нижнюю челюсть и даже сейчас продолжали отрастать, причудливо изгибаясь и корежа его лицо. Во все стороны брызнула кровь. В касте заклинания и в потоке маны я совсем себя не сдерживал. «Зачем?» — дикий крик, от которого вздрогнула Гермиона за моей спиной, ударил по ушам. «Минус один. Редук», — попытался было рыпнуться Пьюси. «Брахиам Эминда». Рука слизеринца, держащая палочку, и часть плеча до ключицы обвисли резиновым шлангом. «Привет Локхарту». «Минус два». И тут произошло сразу несколько событий. Долтон с совершенно бешеными глазами начал проговаривать. «Круция, сука». Сразу просек, что мой противонепробитие не перегрузить в одиночку, а единственное заклинание, которое он сразу вспомнил, это непростительное. Хотя мог бы и вертистатум использовать и размазать нас по стене за пленкой щита. Если бы не моя реакция и тот кулон, что я сделал для Гермионы, то мне бы пришлось очень неприятно. Убраться с траектории луча я не мог, за моей спиной та, которую я обязан и обещал защищать. Вовремя сработал портал, и с хлопком Гермиона исчезла, а я еле успел разминуться с красным росчерком пыточного заклинания. Сбросив щитовые чары, я одновременно выкрикнул: «Глациус!» И тут тоже я сил не пожалел. К диким крикам Роджерса добавился вой Долтона, когда его рука начала на глазах рассыпаться кусками промороженного мяса и костей. «Квиетус! Абскандерис вис! Сальвиагиксия!» Постарался я обеспечить себе приватность по максимуму. Я подошел к не совсем разумным, валяющимся на забрызганном кровью каменном полу. Удивительно, но я почему-то не чувствовал ничего. Никакой-то обиды или азарта, ни ненависти, ни страха, даже малейшего раздражения не было. Я уже знаю такое состояние. Некромантия, которую я сейчас изучаю, у себя внутри именно такие чувства приветствует, точнее, их полное отсутствие. Ну что ж, джентльмены, вам захотелось грязнокровочек? Я вам устрою кое-что поинтересней. Глава 57. Отмороженная. И что же мне со всеми вами делать? Спросил я с равнодушным и безэмоциональным выражением лица, варварски и напоказ выламывая отросшие зубы у красавчика Роджерса. Кровь, летевшая во все стороны, забрызгивала не только меня, но и лежащих на полу Пьюси и Долтона. Они смотрели на эту сцену с ужасом и совершенно беспомощно, скованные таким же петрификусом, которым неосмотрительно меня пытались проклясть в самом начале. Роджерс, каждый раз, когда я выдирал с мясом похожие на тонкие желтоватые прутики зубы, только мычал и обливался слезами, неподвижно вздрагивая в луже собственной мочи, крови и экскрементов. Семикурснику сейчас, и в долгосрочной перспективе, совсем не позавидуешь. Все дело в том, что ему теперь ни за что не быть хоть как-то привлекательным на свою до этого смазливую рожу. Раны, оставленные волшебным существом, если и лечатся, то с огромными затратами и трудом. А я постарался так, чтобы раны эти были нанесены именно волшебным существом. То есть маг сам по себе является этим самым существом, и если он, допустим, отгрызет себе палец, то это уже навсегда. Так, вроде, Петтигрю сделал, откусив себе палец, чтобы алиби обеспечить. Перепаханная и изрезанная отросшими собственными зубами рожа похотливого семикурсника выглядела действительно очень омерзительно и отталкивающе. Как он только от болевого шока еще не вырубился.